Аратов продолжал жить по-прежнему, но какая-то, если можно так выразиться, закорючка засела ему в душу. Он все что-то припоминал, сам не зная хорошенько, что именно, и свет, часть которого он улицезрел у нее в доме, отталкивал его больше, чем когда-либо. Так прошло недель 6. И вот в одно утро опять предстал перед ним Купфер, на этот раз несколько смущенным лицом. «Я знаю, — начал он с принужденным смехом, — что тебе не по вкусу пришелся твой тогдашний визит, но я надеюсь, что ты все-таки согласишься на мое предложение, не откажешь мне в моей просьбе». «В чем дело? — спросил Аратов. «Вот видишь ли, — продолжал Купфер, все более и более оживляясь, — здесь есть одно общество любителей, артистов, которые от времени до времени устраивают чтения, концерты, даже театральные представления с благотворительной целью». «И княгиня участвует, — перебил Аратов. «Княгиня всегда в добрых делах участвует, но это ничего. Мы затеяли литературно-музыкальное утро, и на этом утре ты можешь услышать девушку, о, необыкновенную девушку. Мы еще не знаем хорошенько, Рошель она или Виардо, потому что она и поет превосходно, и декламирует, и играет талант, братец ты мой первоклассный, без преувеличения говорю. Так вот, не возьмешь ли ты билет? 5 рублей, если в первом ряду. Да ты ее, вероятно, видел на том вечере». Аратов дрогнул внутренне, слабо, но ничего не промолвил. «Она даже играла где-то в провинции, — продолжал Купфер, — и вообще, она создана для театра, вот ты сам увидишь». «Как ее имя? — спросил Аратов. — Клара». «Клара? — вторично перебил Аратов. — Не может быть». «Отчего не может быть? Клара! Клара Милич! Это не настоящее ее имя, но ее так называют. Петь она будет «Глинкинский романс» и Чайковского, а потом письмо из Евгения Онегина прочтет. Ну, что ж, берешь билет?» «А когда это будет?» «Завтра. Завтра в 13:30 в частной зале на Остоженке. Я заеду за тобой. В 5 рублей билет? Вот он». «Нет, это 3-рублевый. Вот, вот и афишка. Я один из распорядителей». Аратов задумался. Платонида Ивановна вошла в эту минуту и, взглянув ему в лицо, вдруг перетревожилась. «Яша! — воскликнула она. — Что с тобою? Отчего ты такой смущенный?» «Федор Федорович! Что вы ему такое сказали?» Но Аратов не давал своему приятелю ответить на вопрос тетки и, торопливо выхватив протянутый к нему билет, приказал Платониде Ивановне сейчас выдать Купферу 5 рублей. Та удивилась, глазами заморгала, однако вручила Купферу деньги молча. Очень уж строго крикнул на нее Яшенька. «Я тебе говорю, чудо из чудес!» — воскликнул Купфер и бросился к дверям. «Жди меня завтра!» «У ней черные глаза!» — промолвил ему вслед Аратов. «Как уголь!» — весело гаркнул Купфер и исчез. Аратов ушел к себе в комнату, а Платонида Ивановна так и осталась на месте, шепотом повторяя: «Помоги, Господи! Господи, помоги!»